Часть первая. Его темная сторона. Глава первая. А теперь просыпайтесь. Требовательный приказ выхватил меня из небытия. По затекшим мышцам пронесся раскрепощающий жар. Глаза распахнулись так резко, будто ждали команды. Я глубоко вдохнул. Наполнил легкие прохладой и свежестью и долго фокусировал взгляд, пока окружающие предметы не обрели четкость и объем. Белый потолок, голые стерильные стены и круглые светильники, мерцающие желтизной, похожие на миниатюрные луны. Это первое, что я увидел, когда очнулся, и вряд ли так выглядел рай. Хотя, с чего я вдруг решил, что попаду в рай? «Ну вот, вы здесь». Надо мной склонилась девушка в белом халате, бледная и настороженная. «Узнаете меня?» Властный голос, уверенные быстрые жесты, русые волосы, тонкий цветочный аромат. Я узнал ее не сразу, где-то секунд через 10 пристального разглядывания. Память хранила совсем другие воспоминания, и на все остальное у меня будто бы не хватило места. А девушка терпеливо ждала, когда я отвечу, с тревогой смотрела мне в глаза, но лишь с тревогой. Прежнего отвращения к себе я не заметил, однако неприязнь осталась, как и страх. Она боялась меня и не особо-то хотела видеть рядом с собой. «Хлоя?» Медсестра улыбнулась. «Узнали». Она выпрямилась и вздохнула с облегчением. «А я боялась». «Очень боялась, что не узнаете и опять начнете всякое вытворять». Девушка куснула нижнюю губу, помолчала немного. «Вы целых 3 недели в коме пролежали. Точнее, это я вас туда отправила, чтобы быстрее восстановить Кадо. Вернула вам почти треть. Очень старалась, между прочим». И пока она рассказывала, каких сил и жертв ей стоило меня вылечить и хотя бы частично восстановить мое Кадо, я бегло оглядел себя, лежащего на больничной койке. Правда, мало что смог увидеть. Тело до самой шеи закрывала белая простыня. Но я уже представил свой вид во всей красе. Голый, в лиловой мази и примочках. Уверен, за 3 недели Хлоя успела истратить на меня не меньше ведра вонючей субстанции и тонну бинтов. Только вот при попытке пошевелиться я неожиданно обнаружил, что не могу этого сделать. Ни руками, ни ногами двинуть. Заметив, что я нахмурился и задергался, медсестра покачала головой. «Одни и те же ошибки по 2 раза я не совершаю». С триумфом Хлоя сдвинула просто неголяемые плечи и руки и добавила веско. «Пришлось сделать это перед тем, как вас будить». Я приподнял голову и увидел, что запястья обеих рук стянуты широкими кожаными ремнями и прикреплены к кровати, к боковым перекладинам корпуса. «Отлично». Ощутив укол досады, я снова уронил затылок на подушку. «Ну что за бред?» Когда было нужно, Хлоя не проявила должной осторожности, а вот когда стало не нужно, пожалуйста, скрутила меня, как буйного пациента психбольницы. «Я даже ноги привязала», — объявила она с таким видом, будто совершила невероятный по предусмотрительности поступок. «Это совсем ненадолго». Хлоя, конечно, могла вытворять со мной все, что вздумается, пока я был в отключке, но это не имело значения. «А где доктор Сильвер?» — перебил я девушку. Та смолкла, став вдруг серьезной. К ней вернулась прежняя бледность. «Рэй, Теодор, простите, я не знаю, как вас теперь называть. Все эти 3 недели, пока вы лежали тут, беззащитный и истерзанный, я репетировала речь, которую сейчас вам скажу». Я напрягся, ожидая ответа, но, судя по всему, хороших новостей Хлоя сообщать не собиралась. К тому же выслушивать плохие вести, будучи обездвиженным, было неприятно вдвойне. «Хлоя, черт возьми!» — не сдержался я и с раздражением дернул руками. «Освободите меня! Обещаю не пугать вас больше, я себя контролирую, вы же видите!» Девушка меня уже не слушала. Она погрузилась в собственные мысли, а может, репетировала речь про себя, не знаю, но вид взволнованной Хлои меня настораживал все больше. Она будто готовилась к экзекуции. Девушка шагнула назад и выдала невнятно, наверняка совсем не так, как себе это представляла. «Рэй, то есть Теодор, простите, я не знаю, что...» Она нервно сглотнула и начала свою речь снова, уже более вразумительно. «Я не знаю, что вам пришлось пережить 3 недели назад, когда наступил час тишины. Зато я знаю, что пережили все мы, весь город. Говорят, такого неистового нападения еще не случалось. Харпагов было очень много, и они будто получили приказ. Приказ убить как можно больше адептов. Наша школа тоже подверглась нападению, даже защита ворот не справилась. И харпаги попали во двор, и медблок, наш медблок. Хлоя смолкла, еле сдерживая слезы, но тут же продолжила. Харпаги не смогли попасть внутрь школы, зато атаковали медблок. Они уже ворвались к нам. И вдруг остановились, развернулись и поспешили куда-то. Никто не понял, что случилось, но Кай... Великая Гарпия Кай рассказала всему городу, что это вы сманили харпагов на себя. Вы один? Всех этих жадных тварей? На одного себя? Губы Хлои задрожали, по ее щекам скатились слезинки, мерцающие рунным светом. Она быстро вытерла мокрое лицо, и на нем вспыхнули витиеватые татуировки. «Поэтому я решила», — добавила медсестра, — «что когда вы проснетесь, я поблагодарю вас. Поблагодарю от имени всех рунных ведьм Ронстада. Мы за вас, Теодор». Она приложила раскрытую ладонь к сердцу и направила в мою сторону, а потом низко. В пояс поклонилась, сделала это медленно и торжественно. А когда выпрямилась, по ее щекам опять потекли мерцающие слезы. Я уже собрался сказать ей в ответ какую-нибудь вежливую глупость, но она приложила указательный палец к губам и, пребывая в смиренной серьезности, подошла ко мне. Наклонилась и провела ладонью по моим волосам. Кажется, ее передернуло от ужаса, когда она до меня дотронулась, будто стояла перед самим сатаной. «Это от всех рунных ведьм Ронстада», — сказала она тихо и коснулась теплыми губами моего лба. «Хлоя, это лишнее. Я уже понял, что вы благодарны», — поморщился я. «Ну что за детский сад? Лучше меня просто освободить». На этот раз она заткнула меня иначе, приложила палец не к своим, а к моим губам, затем неторопливо по ним провела, и от этого легкого прикосновения по телу пронеслась дрожь. Ведьма будто кроила мою моральную броню своим тонким розовым ноготком. И, конечно, не переминула воспользоваться влиянием. Ее дурманный аромат опять полез в мое сознание. Цветочный, сладостный, отупляющий. Хлоя шепнула. «А это лично от меня». И ее губы мягко легли на мои. Черт. Я уже и не помнил, когда в последний раз целовался, но чтобы вот так, будучи привязанным к кровати... Такого со мной не случалось никогда. Я сжал кулаки и напряг руки в тщетной попытке порвать ремни на запястьях, но благодарственный поцелуй Хлои все продолжался, и из робкого и невинного он стремительно превращался в настойчивый и глубокий. Казалось, не только я потерял голову, но и сама рунная ведьма вместе со мной. Внезапно она отпрянула от меня и выдохнула. «Такого не должно быть. Перестаньте это делать». На самом деле я ничего не делал, только дергал руками и сжимал кулаки, а те вдруг накалились и вспыхнули неярким, бесшумным пламенем. Организм среагировал на влияние рунной ведьмы бешеным сердцебиением, жаром и неистовым желанием обладать немедленно, прямо сейчас. Наваждению я противиться не смог. Разум снесло волной обожания, как и при прошлой встрече с Хлоей, такой же сильной волной, превращающей человека в неуправляемого придурка. Только на этот раз мне мешали не запретные путы, а ремни, и я пытался их убрать. Увидев огонь на моих руках, Хлоя сжалась и оцепенела. На секунду в ее глазах мелькнул прежний страх передо мной, но лишь на секунду. Огонь погас, медсестра опять посмотрела на мои губы и пробормотала, окончательно сдаваясь нахлынувшим инстинктам. «Только не говорите директору!» Послышался стук сброшенных туфель, и Хлоя взобралась на меня сверху, склонилась и снова поцеловала, еще более жарко и ненасытно, прильнув всем телом. Наверное, именно так в невинную девушку и вселяется бес. На моей голой груди она торопливо начертила руны, сразу обеими руками, и что это были за руны, я уже догадался. По телу пронеслись волны дрожи, разом обостряющие все чувства. Проворные пальцы Хлои принялись освобождать меня от ремней, выискивая зажимы и застежки. Сам же я будто раздвоился. Моя телесная часть, сильная и требовательная, хотела Хлою безумно, здесь и сейчас, прямо на этой больничной кушетке, но другая половина, здравомыслящая, слабая и уже затухающая, сопротивлялась, понимая, что вся эта неоднозначная ситуация — результат лишь рунного влияния. Только вот что странно. Почему сама ведьма ему поддалась? Мы, я и Хлоя, не питали друг другу никаких чувств. Даже испытывали обоюдную неприязнь, но целовались как безумные, будто в последний раз. Девушка, наконец, освободила мою правую руку от ремня, и я тут же принялся растягивать пуговицы на халате девушки. Не знаю, какая из моих половин победила бы. Увы, знаю. И что бы из этого вышло? Тоже знаю, если бы не прозвучал резкий и звучный приказ. «Хлоя, слезь с моего бойца». Медсестра перепугалась так сильно и слезала с меня так спешно и неуклюже, что не удержала равновесия и свалилась с кровати. Но тут же вскочила, зажмурилась и затараторила. «Доктор Сильвер, я не хотела. Он мне не нравится. Я его ненавижу. Он чудовище. Он ужасен. В нем страшное темное кодо. Он меня заставил. Я терпеть его не могу. На дух не переношу. Не перевариваю. Вы же знаете, он меня пугает. Я вообще не хотела его лечить. Он мне отвратителен. Ведет себя как варвар. Ужасный. Ужасный человек. Гадкий, мерзкий, тошнотворный. Настоящий дьявол». При этом ее дрожащие пальцы никак не могли застегнуть пуговицы на халате. Я повернул голову и увидел вошедшую в палату Ли Сильвер. В мрачном, строгом платье, очень недовольную, но вполне себе живую. В руках она держала стопку газет и толстенную книгу, явно старую и выуженную из закромов школьной библиотеки. «Док...» Я даже не знал, что еще сказать. Наваждение отхлынуло, и мне стало не по себе. От всего подряд. От того, что директор застала столь сомнительную картину, от того, что я обездвижен и выгляжу сейчас нелепым и беззащитным, от того, что Сильвер жива, но вид у нее такой, будто это не имеет для нее значения. Она смерила Хлою суровым взглядом. «Если бы я не знала, почему ты это сделала, то ты бы уже стояла за воротами школы, Хлоя», — сказала директор. «Но тебе повезло. Я знаю причину твоего поведения. А теперь покинь палату. Я даю тебе пару выходных. Ты на славу постаралась». Она покосилась на меня. «Даже перестаралась». Хлоя закивала и поспешила к двери. «Стой!» — рявкнула Сильвер ей в спину. Медсестра вздрогнула и замерла, затем медленно обернулась. «Да, доктор Сильвер. Туфли». Директор указала на брошенную у моей кровати обувь. Хлоя кинулась назад, схватила свои туфли и понеслась к выходу, не оборачиваясь, будто улепетывала от стаи волков. Как только дверь за ней захлопнулась, директор обратила свой гневный взор на меня. «Рай Питтон, какого черта ты каждый раз вытворяешь с моим рунным фортисом? При одном упоминании твоего имени ее трясет, как в лихорадке. Она боится тебя до дрожи, даже близко подходить не хотела, а то вдруг сама на тебя полезла. Что это за порыв неожиданной страсти? У тебя есть объяснение? Я бы хотела послушать». С мрачным видом я принялся освобождать себя от ремней, сначала левую руку, потом добрался до щиколоток, при этом молчал. А что я мог сказать? Сам не понял, что это было, да и, собственно, какая разница. «Дайте мне одежду, и я пойду», — бросил я Сильвер, садясь на кровать и кутаясь в простыню. «И куда ты пойдешь?» — прищурилась она. Рассказывать о своих делах я ей не собирался, поэтому так и ответил. «Не ваше дело. Свою часть сделки я выполнил, вы свою тоже. Пора бы попрощаться». «Ты все еще ученик моей школы и находишься под красным уровнем дисциплины», — отчеканила Сильвер. «Вы издеваетесь?» — я не сдержал едкой усмешки. «Какой ученик? У меня теперь свои дела. Вы избавили меня от овиума, я вам благодарен. Вы раскрыли мое кодо, за это я тоже благодарен. Но на этом все. До свидания. Мне нужно покинуть Ронстадт». Сильвер покачала головой. «И как ты планируешь это сделать, дорогой? Ронстадт закрыт для въезда и выезда до суда. И ты — один из главных фигурантов. Причем сразу по двум вопросам. По снятию имперского статуса с рода рингов, свидетели из Зиола ведь выжили, Ориван успел их спрятать, а они видели твое кодо, и им есть что сказать. Однако государственный обвинитель утверждает, что твое кадо было слабым и напоминало химическое. Ты понимаешь, о чем я? Это первое. И второе. Расправа над представителями власти. Мы еле тебя отстояли, точнее, Патриций Ориван отстоял. Тебя должны были арестовать по обвинению в убийстве высокопоставленного военного агента Зиварда и инспектора полиции Жан-Жермеса. «Это была самооборона», — перебил я Сильвер. «Или они меня, или я их». Директор будто меня не услышала. «Суд будет разбирать правомерность твоих действий. Есть свидетель, который утверждает, что ты убивал представителя власти намеренно, осознанно и с особой жестокостью, при этом пользуясь кадо, что совершенно недопустимо. По крайней мере, Тена Зиварда ты убил именно так. Сильвия Ринг все видела и уже дала показания». Я медленно покачал головой. «Послушайте, док, Сильвер не дала мне высказаться. Я тебе кое-что покажу». Директор подошла ближе и одну за другой начала швырять газеты на кровать рядом со мной. «Это передовицы Лэнсомского ока за последнюю пару недель», — сообщила она. «Можешь просто читать заголовки, там все понятно». Ясное дело, ничего хорошего я не увидел. Первая газета. «Теодор Ринг объявил войну семье и своему народу. Оборотная сторона любимого сына». Вторая. «Мой брат безумен. Откровение сестры заблудшего юноши с черной душой». Третья. «Предатель империи. Какого наказания достоин Теодор Ринг?» Четвертая. «Бриттонский дьявол с ангельским лицом». Пятая. «Овиумный наркоман Теодор Ринг утверждает, что владеет природным кадо. Поддержим семью Рингов в этот нелегкий час. Их сын сошел с ума. Ему требуется лечение». Шестая. «Мой племянник употреблял овиум. Мы долго скрывали наше семейное горе. Эксклюзивное интервью Фердинанда Ринга». Седьмая. «Изменника и деспота Теодора Ринга скрывают в Ронстаде. Адепты взбунтовались. Грозит ли империи новая родовая битва? Мнение экспертов». Восьмая. «Кадо в действии. Как беглец Теодор Ринг убивал представителя власти». И везде, под каждым паршивым заголовком, они поместили мою фотографию. Я поднял голову и посмотрел на мрачную Сильвер. «Ну и что?» — пожал я плечами. «Это же карманные газетенки Рингов. Что с них взять?» «Карманные газетенки?» — поморщила Сильвер. «Ну что ж, а как тебе такой поворот? Это передовицы Ронстад сегодня». Сверху уже на показанные мне газеты директор накидала еще порцию. Что ж, там была совсем другая стилистика, но лучше от этого не стало. Первая газета. «Теодор Ринг. Освободитель и мессия». Вторая. «Мы ждали тебя 200 лет, Теодор». Третья. «Объединимся под знаменем Теодора Ринга. Освободим Ронстад». Четвертая. «Мы будем отстаивать независимость Ронстада в суде. Эксклюзивное интервью Лукаса Оривана». Пятая. «Неспослан Богом. Теодор Ринг и его благословенное кадо». Шестая. «Принц Теодор Ринг тайно учился в школе клана Сильвер. Новые подробности из жизни адепта возмездия». Седьмая. «Герои Ронстада. Как Гарпия Кай и Теодор Ринг спасали город. Откровение очевидцев». Восьмая. «Быть ли новой великой родовой битве? Встанем под знамя Теодора Ринга». И опять на каждой странице моя физиономия. На каждой чертовой странице адепт возмездия и даже монограмма АВ на фоне щита сферы с двумя перекрещенными клинками. Но какого хрена? «За время порабощения Ронстада никогда такого не было, Рэй», сказала Сильвер, до скрипа сжав книгу, что держала в руках, и заглядывая мне в глаза. «Адепты хотят объединиться в едином порыве. Они хотят свободы. Они почувствовали, что имеют на нее право. Они увидели в тебе своего лидера, своего великого воина и освободителя, который поведет их в бой. Ты королевских кровей. В тебе есть кадо, которого не должно быть. В тебе сочетается все, что адепты хотели бы видеть в своем вожаке. Они хотят...» «А меня забыли спросить, чего я хочу?» Перебил я Сильвер и поднялся. Хотел пройти к двери, но тут обратил внимание на руки директора. Она так и не обзавелась новыми демоническими когтями. Обычные женские руки, без перчаток. Заметив, куда я смотрю, Сильвер нехотя пояснила. «Я, как и ты, пока не до конца восстановилась. Она нахмурилась. «Но сейчас не об этом. Важно другое. Палата охраняется военными агентами Лэнсома и адептами. При выходе из этой палаты тебе предоставят только два варианта. Либо отправиться под арест в главную тюрьму Ронстада до выезда в суд, а это произойдет только через 2 недели. Либо остаться в школе со статусом ученической неприкосновенности, которую я тебе гарантирую. На те же 2 недели. Сам суд состоится в Лэнсоме. Вот тогда ты и сможешь покинуть Ронстад». Я посмотрел на Сильвер и промолчал. Хотя уже порядком ненавидел все, что связано и с ней, и с ее паршивой школой, и паршивым Ронстадом, паршивым Лэнсомом, со всей этой паршивой борьбой за власть и свободу. Мне нужно было попасть в Эгвуд, забрать Ребекку, если она еще жива, и воздать некоторым ублюдкам по заслугам. На этом все. Выбор невеликий — тюрьма или школа. Ну и где у меня появится больше шансов обмануть всю эту чертову систему? «Хорошо», — сухо ответил я. Сильвер насторожилась, совсем мне не доверяя. «Что хорошо?» «Я останусь в вашей школе на 2 недели. Только если вы не будете лезть в мои дела». Директор кивнула. «Я лезть не собираюсь. Этим будут заниматься другие люди. Специальная бригада представителей суда. Их сегодня доставят в школу, и ты будешь находиться под их присмотром все эти 2 недели». Мои зубы скрипнули сами собой. Директор тоже пребывала далеко не в смиренном состоянии. Вокруг нее все ощутимее вибрировал и нагревался воздух. Мы посмотрели друг другу в глаза. «Ронстад ослаблен, Рэй», — сказала Сильвер, отводя взгляд первой. «Таких похоронных процессий город не видел очень давно. Столько народу погибло, и жертв было бы еще больше, если бы не ты и твой жертвенный щит. Но мы лишились 2 патрициев сразу. Кланы Сильвер и Соло обезглавлены. За эти 2 недели мы будем решать, кто поедет на суд от каждого правящего клана вместе с тобой. Мы будем отстаивать независимость Ронстада и твою невиновность. Мы докажем всему Бриттону, что ринги потеряли свое благословение, и эпоха 5 печатей должна наступить снова. Да здравствует равенство Метрополии! У Ронстада есть что предъявить Лэнсому на суде!» Вдруг осознав, что разгорячилась и начала разговаривать лозунгами, Сильвер кашлянула и смолкла. «Одежда для адепта возмездия и освободителя Ронстада предполагается?» — спросил я со вздохом, указывая на простыню, который прикрывался. «А то Хлоя очень любит меня раздевать догола, когда я без сознания». Директор усмехнулась, черты ее лица смягчились. «Рэй», — негромко сказала она, — «я хотела поблагодарить тебя. Мне Кай сказала, что ты сделал, и на самом деле это было...» «Ладно вам, док», — прервал я ее. «Но если вдруг умрете еще раз, обращайтесь». Да, это была самая идиотская шутка, которую я озвучивал в своей жизни, чтобы хоть как-то убрать смущение. Я не привык к благодарностям и почестям. А ведь директор была искренне благодарна. Это читалось на ее лице. Она отлично понимала, что я мог бросить ее погибать, а сам бы спасал свою шкуру, но я поступил иначе. Сильвер улыбнулась. Напряжение между нами схлынуло. Но тут же появилось снова. «Кстати, насчет Хлои и ее поведения», — сказала директор строгим тоном. Я шумно вздохнул и уже приготовился в очередной раз выслушивать лекцию по поводу того, как нехорошо до кого-нибудь домогаться, но Сильвер протянула мне книгу, которую все это время не выпускала из рук. «Прочти», — попросила она. «Скажу честно, мне Хиниган эту книгу принес. Так вот, когда я внимательно изучила ее, сопоставила факты и признаки, то поняла, кто ты такой и откуда в тебе столько кадо. Оно должно было проявиться еще в твоем старом теле, но ты давил кадо овиумом. А теперь оно все больше высвобождается, и скоро ты будешь не в состоянии его контролировать. Твое новое тело, обычное человеческое тело ринга, не позволит тебе совладать с таким огромным количеством кадо. Сегодняшнее поведение Хлои еще раз доказало, что моя догадка верна, и ты не просто адепт, иначе здесь бы не было проблем». Директор сделала паузу, набираясь решительности, чтобы сказать что-то важное. В ее глазах читался страх, самый настоящий ужас. Сильвер сама боялась того чудовищного открытия, которое сделала. И весь ее вид, ее взгляд, ее нервные жесты давали понять, мне бы то,